Глава 77. Франциско ничего не мог с собой поделать. Когда вдали на холме показался из перекуэта, ему стало не по себе. Да, они условились встретиться, хотя Ансельмо вовремя не явился. Франциско думал, что тот уже не придет. Совместная работа была задачей, ради которой он и привез сына. Однако теперь, когда все ямки были выкопаны, ему не хотелось никого больше видеть. Они начали с Франциском-младшим, и он хотел, чтобы закончили они в том же составе. Если бы Эспирикуэта помогал с самого начала, явившись вовремя, работа заняла бы всего несколько минут, в то время как ему, непривычному к земле и семилетнему мальчику, который заталкивал в ямку больше земли, чем вытаскивал, потребовалось около 2 часов. Сейчас, когда первое дерево было воткнуто в ямку, он решил, что попросит Эспирикуэту прийти на другой день. Оставшиеся деревца они посадят вдвоем, и Франциско-младший навсегда запомнит, что в детстве они с папой положили начало целой плантации. Работы у них с Франциско-младшим оставалось еще довольно много, но его это не смущало. Ему нравилось, что они с сыном трудятся бок о бок, вместе потеют, несмотря на холод, и казалось, что мальчик тоже рад общению с ним. В этот вечер они вернутся домой голодные, как волки, с волдырями на руках, зато довольные хорошо выполненной работой и своими достижениями, которые были куда значительнее, чем посаженные 5 деревьев. После долгого рабочего дня оба будут едва держаться на ногах от усталости, загадал он. Он взмахнул рукой в знак приветствия, ожидая ответного жеста. Однако вместо этого Эспирикуэта поднял маузер и прицелился. Расчетливо, неторопливо выровняв дыхание, как опытный стрелок, рассчитывающий попасть в цель с первого выстрела. Франциско Моралесу отцу потребовалось лишь мгновение, чтобы в ужасе сообразить. Ансельмо Эспирикуэта целится не в какую-то абстрактную точку у него за спиной. К тому же в руках у него маузер, заряженный пулями, который выдал хозяин, повторяя, что батраки должны почаще упражняться в стрельбе, чтобы развить меткость. Секунды хватило, чтобы понять. Цель он сам. Он и его сын. Всего лишь 1 секунды. Он повернулся, чтобы загородить с собой Франциско-младшего, когда раздался выстрел, эхо которого заметалось между горами и землей, все еще ему принадлежавшей.